не жалей. Тебе без меня спокойней, да и чище будет. Седой помолчал, шевельнул косматыми бровями, будто удивляясь. И все-таки вернулся. К самой зиме, в конце ноября. И не от холода только. А вроде даже заскучал старый пень. Захотел себе заботы. К дому потянуло. Но уже не застал ее. Умерла она в больнице. От болезни в животе. Забыл, как название. Операцию сделали, но не выходилось. Только с неделю до меня похоронили. Пришла ко мне монастырка в черном платке, принесла в бумажке ниткой замотанные деньги. Вот, говорит, тебе Варя велела отдать. Это ей по-больничному причиталось. Еще передала мне, что сказала Варя перед смертью. Пусть живет, мол, спокойно. Дом этот теперь его, а я на него не сержусь. Он замолчал надолго и сидел, опустив голову над пустым стаканом. Прервал молчание Виталий. Вы об ней очень жалели, скучали. Да как сказать? Скучал, жалел. Не знаю. Удивился я ей, что ли? И все об ней думал, всю ту зиму. Может, и скучал. Ведь я не любил ее, когда женился. И потом не захватила она меня. А вот тут проняло. Ну, привык я думать, что человек жаден, тем и отличается от зверя. А она была не такой. Может, только после смерти ее понял я, что замуж она пошла не для себя, а для меня. Пожалел я тогда очень, зачем жизнь ее взбаламутил. Вот с тех пор и живу тут. Жил площадь. Люди к этим своим площадям прикреплены, как все равно памятники к асфальту навечно. Я бы и бросил эту комнату. Да дело к старости, боюсь, не в Африке живем. И на общежитие мне теперь надеяться нельзя. Кто меня возьмет с общежитием? Какой я работник? Одно слово. Пьянь. Вы уже не работаете? Работаю, конечно. Так, кое-где, кое-чего. Больше ящики да мешки в магазинах перетаскиваю. Пью крепко. На весь свой заработок. Что от Вари осталось, тоже пропил. Иконы и те, ризы на них серебряные были. Вот какой я грешник. Не верю ни во что, я ж сказал. Он умолк. И в этом молчании услышал Виталий ночную тишину и понял, что очень поздно. Но ему хотелось, ему нужно было поговорить. Только слова не сразу давались ему. Вот вы сказали про женщин. Все они корыстные. А потом рассказывали, и уже вышло не все. А ведь есть же, наверное, хоть и не такие, как Варя, но неплохие. Ну, как моя Маруська, например».